Столицы в расходе, как в бурю облака, надгробные игры сыграли в синеве, и в горы уходят неполных три полка, летучего тигра имея во главе. Счастливая доля вернуться с той войны, контужен в походе, награда от богов, вчистую уволен от службы и страны, навеки свободен от всех своих долгов. «Чьи-то стихи, Семен?» — уже ничему не удивляясь, спросила девушка. «Твои?» «Нет», — улыбнулся белый офицер, — «не сподобил Господь. Прапорщик один из соседней роты написал. Александр...» «Точно! Александр Немировский. Надо же, фамилию вспомнил. Зимой 1918-го, когда все только начиналось, мы с ним были в кубанском отряде Виктора Покровского, бывшего авиатора, летучего тигра». «Как же я вас, Беляков, ненавижу!» — прохрипела красный замкомеск. «Я знаю», — ничуть не обиделся поручик. Серебряная иконка, плененный царь Космос, лежала в нагрудном кармане у самого сердца. Последняя память о прошлом, последняя тонкая ниточка. Та прежняя жизнь давно миновала. Этой ночью завершалась еще одна, начавшаяся в миг, когда уставший от смерти офицер не захотел больше убивать. Чужая, заемная жизнь, изделие безумца Франкенштейна. Впереди же ничего, только пустой город и холодная вязкая тьма. Поручик улыбался.